Глава 68. Бахрейн. Манама. Пятница. 20:30. «Обратный путь есть всегда», — парировала ему девушка. «Особенно в таких местах. Не просто так же все это подстроили. Они должны были предусмотреть выход». «Должны», — отметил Филипп. «При условии, что мы выбрали правильный вариант». Зоя недовольно на него взглянула. «Осталось совсем немного», — предположил Филипп. «Если я прав, то 3 загадки из 4 мы прошли. Остались статуя Зевса, Галикарнавский мавзолей, колосс Родосский и Александрийский маяк». «Но маяк же уже был, разве нет?» «Так, значит, мне не показалось? Это ты следил за мной на маяке?» «Не только на маяке», — хмыкнула Зоя. Они пошли дальше. Каждый поворот обещал вывести к очередной загадке, но золотой коридор продолжал петлять. Несколько раз писатель порывался выбраться из лабиринта, пробуя на прочность сетку, накрывавшую их сверху. Но она оказалась столь крепкой, что не прогибалась даже под весом молодого человека. «Может быть, я все же выбрал не тот путь?» — думал Филипп. Он еще и еще раз прокручивал в уме загадки лабиринта, но ошибки не находил. Однако уже через секунду он был уверен в правильности сделанного выбора. Лабиринт вывел их в большой зал с одной единственной дверью. Перед ней на высоком каменном постаменте находились маленькие квадратные плиты, выложенные в 3 ряда по 9 квадратов. Филипп первым подошел к постаменту. «Песочные часы!» Он указал на стеклянный предмет в каменном прямоугольном корпусе, находившийся на том же постаменте и состоящий из 2 сосудов, соединенных узкой горловиной, один из которых частично был заполнен белым песком. «Ну и что это?» — спросила Зоя, заглядывая через плечо Филиппа и указывая на плиты. «Это алфавит». «Алфавит?» Девушка встала так, чтобы видеть все плиты. «Да, греческий, а точнее древнегреческий». «Древнегреческий алфавит?» — удивилась Зоя. «Но как-то это странно». «Да, более чем. В этой истории с сокровищем переплетаются все возможные древние культуры и языки. Не могу даже представить, что еще нас ждет впереди». Филипп причмокнул. «Хотя присутствие древнегреческого языка здесь можно объяснить тем, что многие чудеса света были построены именно в эпоху господства культуры Древней Греции». «Логично», — кивнула Зоя. «Ну и что же нам делать с этим алфавитом?» «Так», — Филипп внимательно разглядывал постамент. «Очевидно, нам предстоит решить очередную загадку». «Тут надпись». Девушка указала на выдолбленные в каменном постаменте символы, расположенные над рядами с плитами. «Да, я вижу», — писатель вгляделся в древние письмена. «Все же странно. Надпись шумерская, алфавит древнегреческий». «Ну и что там написано?» — не терпелась Зоя. «Сейчас. Так, тут написано «Владеющему праведным царством, дабы сохранить, должно поместить сокровище к подножию великого изваяния». «Ты думаешь, речь идет о чуде света?» «Пока не пойму». Филипп задумался. «Но тут не так уж много вариантов. Подножие великого изваяния — это либо статуя Зевса Олимпийского, или колосс Родосский». «Подожди, подожди. Как ты собираешься открыть ту дверь? Для чего эти плитки?» «Я так предполагаю, с их помощью каким-то образом надо набрать название следующего чуда света», — пояснил писатель. «И дверь откроется». «А вдруг ты ошибешься?» Зоя подняла брови и внимательно посмотрела на Филиппа. Он пожал плечами. «Если мы этого не сделаем, то никогда не узнаем». На несколько секунд воцарилось молчание. «Ну так кто? Зевс или колосс?» «Мне кажется, статую Зевса построили, конечно же, раньше, но было время, когда оба эти изваяния существовали одновременно. Сложно сказать, какую выбрали первый для хранения сокровища». «Я думаю, если бы речь шла о Зевсе, то написали бы что-то типа «Великий бог» или «Громовержец», а тут изваяние». «Значит, колосс». «Похоже на то. Ты знаешь, как пишется его имя на греческом?» «Ну, сейчас попробую вспомнить». Писатель сосредоточился, а затем дотронулся до «К». Плитка с этой буквой оказалась незакрепленной и, обернувшись вокруг своей оси, перевернулась обратной пустой стороной. В это же мгновение стеклянный сосуд песочных часов опрокинулся, и песок заструился вниз. «Проклятье!» — сказала Зоя. «Мы запустили какой-то механизм!» «Да, пошел отчет времени, отведенного нам на решение загадки». «Пиши, давай быстрее!» «Сейчас, сейчас!» Филипп лихорадочно стал дотрагиваться до плиток с изображением букв алфавита, которые переворачивались, как бы принимая слово на давно забытом языке. «Ну и...» — поинтересовалась девушка, когда он закончил писать. Ничего не изменилось. Песок продолжал бежать. Дверь оставалась закрытой. «Может, ты ошибся в написании?» «Нет, я точно взвешивал каждую букву». Филипп растерялся. «Значит, это не колосс. Надо попробовать другой вариант, пока не поздно». «Так, хорошо, попробую Зевс». Писатель набрал имя великого бога-олимпийца. Ничего не произошло. А тем временем песок в часах заканчивался. «Мне страшно представить, что произойдет, когда закончится песок», — простонала девушка. «Так, подожди, подожди!» — крикнул Филипп. «Это же древнегреческий!» И снова набрал древнее имя Зевс. Как только перевернулась последняя буква, песок словно по приказу замер. Послышался приглушенный шум, и дверь опустилась в пол, открывая проход. «Я не сомневалась в тебе». Девушка с благодарностью посмотрела на писателя. Он улыбнулся. «Идем!» Зоя направилась в открывшийся проход. За дверью потянулся очередной коридор, ведущий в неизвестность и приближающий к тайне.